Сара мне сказала об этом 3 недели назад. Прошлой осенью она подала документы в аспирантуру, но дело не только в этом. Она говорит, что вернется, в чем я сомневаюсь. По-моему, она так себя успокаивает, я уж не знаю, чему и верить. Поживем, увидим. Как дети это восприняли? Внешне нормально. На прошлой неделе я возил их кататься на лыжах, нам это пошло на пользу. Я потому и не звонил тебе. Она уехала на следующий после Рождества день. Но на самом деле, я думаю, все мы еще переживаем шок. Мел во всем обвиняет меня, Сэма каждую ночь мучают кошмары, а Бенджамин спасается тем, что с целыми днями и ночами пропадает где-то у друзей. Может, я зря его обвиняю, может, случись такое со мной в его возрасте, я бы поступал так же. Но мысль о том, что Олли могла бросить его мать, показалась обоим невероятной. Заговорили опять о Филлис. «Как ты думаешь поступать с мамой?» «Я не знаю, что делать. Они говорят, что болезнь быстро прогрессирует. В конце концов, она не будет узнавать никого, меня в том числе». Его глаза снова наполнились слезами, ему невыносима была эта мысль. Джорджу казалось, что он теряет жену день за днем, и тем острее он сопереживал боль Оливера от потери Сары. Но Олли еще молодой, найдет себе кого-нибудь. Филлис была единственной женщиной, которую когда-либо любил Джордж. После 47 лет совместной жизни даже думать о ее потере казалось невыносимо. Он достал носовой платок, высморкался, глубоко вздохнул и продолжал. Они сказали, что это может продлиться от 6 месяцев до года, а потом она полностью перестанет двигаться. Тогда ухаживать за ней дома станет очень тяжело, так они считают. Я не знаю, что делать. Голос у него задрожал. У Оливера разрывалось сердце, он взял руку отца. Невозможно было поверить, что речь идет о его собственной матери, женщине, которая всегда была умной и сильной, а теперь ум ее меркнет. Ее болезнь доконает и без того больное сердце отца. «Тебе не следует так сильно переживать, а то ты тоже заболеешь». То же самое мне говорит Маргарет. Она наша соседка, я тебе уже говорил. Она всегда очень хорошо к нам относилась. Ее муж страдал болезнью Альцгеймера на протяжении нескольких лет, и ей, в конце концов, пришлось отдать его в дом престарелых. У нее самой было 2 сердечных приступа. Она не могла больше за ним ухаживать. Это тянулось 6 лет. Умер он в августе прошлого года. Джордж в полном отчаянии взглядом посмотрел на сына. «Олли, я не могу смириться с мыслью, что потеряю ее, или что она полностью потеряет память. Это все равно, что наблюдать ее медленное угасание. С ней сейчас так трудно, а ведь она всегда была такой доброй». Я заметил, что на Рождество она была несколько взволнована, но не отдавал себе отчета, что все так серьезно. Я, наверное, был слишком занят своими собственными проблемами. Чем я могу помочь? Это было ужасно. Он терял мать и жену, а дочь не хотела с ним разговаривать. Женщины покидали его, но теперь надо было думать об отце, а не о себе. «В чем тебе помочь, папа?» «Просто будь здесь, больше ничего пока не нужно». Их взгляды встретились, и Оливер почувствовал близость к отцу, который не ощущал многие годы. «Папа, я люблю тебя». Теперь Олли не стеснялся сказать то, что когда-то могло смутить его отца. В юные годы Оливера отец был очень суров, но с возрастом он смягчился и теперь нуждался в сыне, как ни в ком прежде. «Я тебя тоже люблю, сынок». Оба откровенно расплакались, и Джорджу пришлось опять сморкаться. В этот момент Оливер услышал, как открылась и тихо закрылась входная дверь. Он обернулся и увидел, что Бенджамин поспешно поднимается по лестнице и позвал его. «Не торопитесь, молодой человек. Где вы изволили пребывать до половины 11-го в будний день?»